у Петрухи сгорел новый кожевенный завод. Так этот пожар Петруха тоже собирается поставить вину арестованным мужикам. Весовщик ушел вперед, и Порфирий катил свою тележку, не торопясь. Лебедев помахивал пустым чайником с видом праздного пассажира, который рад прицепиться к кому попало, лишь бы поболтать на стоянке поезда. Порфирий ему подыгрывал и между тем рассказывал, что со времени рубахинских событий и полиции, и казаки стали как-то решительнее, злее. Теперь уже не поглядывают, как это было в январе и даже еще летом, а если соберется народ на собрание в цехе или на массовку за городом, разгоняют свирепо и бьют, бьют без пощады. Должно быть, от начальства сверху такой приказ получен, либо просто сами силу в себе почуяли. Шибко наскакивать будут, Егор Иванович, пускать нам в ход оружие. Все-таки мало-мало есть чем теперь обороняться. Лебедев помедлил с ответом. Колесики тележки Порфирия тихо повизгивали. На все случаи жизни, Порфирий Гаврилович, я тебе один совет дать не могу. Конечно, вооружаемся мы не для того, чтобы любоваться на оружие. Сильно насядут, отпор можно дать, только с умом, чтобы на этом не потерять своих товарищей. Помнить всегда надо о главном, о восстании. Если мы на мелкие схватки и стычки с полицией растратим силы, припасы и оружие, чем же мы тогда выйдем в момент восстания? Руку-то набить заранее тоже неплохо, заметил Порфирий. Не спорю, поэтому и говорю, надо всякий раз учитывать обстановку, а о главном никогда не забывать. Они стали прощаться. Лебедев попросил передать от него привет всем товарищам и отдельно Клавдии и Лизе. «Это обязательно», — заправляя под фуражку выбившиеся волосы, сказал Порфирий. «Ну и доктору тоже отдельный, в самую первую очередь. А про невесту свою, если он поинтересуется, ты об ней чего-нибудь знаешь?» Дали третий звонок. Главный кондуктор заливисто заверещал в свой свисток. Лебедев поколебался, что ответить. Нет, он не мог обрушить еще один удар на Мервольского. «Скажи, что Анна Макаровна здорова!» И побежал к вагонам. Поезд проходил через Шиверск вечером, но еще засветло. И когда он тронулся, Лебедев стоял у окна. Отсюда хорошо была видна Вознесенская гора и вытянувшаяся в ряд с нею Мольта, тот путь, которым не так давно ему пришлось идти до разъезда вместе с Мервольским. Несколько минут, и поезд пробежал мимо Рубахины. «Ах, Анюта, Анюта!» Потом прогремел по железному мосту через Уду. Вот и разъезд, двухминутная стоянка. Лебедев сошел на землю, пропахшую углем и мазутом, и до тех пор, пока не загудел паровоз, стоял и смотрел на реденький, немощный березник посреди луга, близ которого они тогда расстались с Алексеем Антоновичем, и Лебедеву в игре сумеречных теней померещилась среди осыпавшихся звездок фигура одиноко стоящего человека.